Глава 7. К сожалению, внутри родовой сокровищницы не нашлось ни одного пространственного артефакта нужной вместительности, дабы я мог с его помощью взять все, хранящееся в ней. Впрочем, пусть и не совсем надежное, но на этот случай у меня тоже было решение, а именно поместить все внутрь перстня, в тот же пространственный карман, где сейчас левитировал кокон из энергии янтарной плоти, заключенным в него Сергеем Волковым. Но прежде чем заняться переносом накопленного моими предками, я решил экипироваться парой-тройкой артефактов. Все же теперь мне не было смысла их скрывать или как-то таиться, не те сейчас настали времена. Мой выбор пал на два непримечательных браслета. Внешне они представляли собой полоски металла, в которых обычный человек определил бы серебро. Но стоило прислонить артефакты к запястью, как они почти мгновенно, со слабым щелчком, схлопывались на нем, принимая нужную форму и размер. Браслеты были парным артефактом, каждый из них хранил в себе по одному магическому плетению. Однако это было не для того, чтобы маг просто указывал цель или обращался к ним для подпитки энергии. Нет, их использовали по-другому, так как в этом мире на текущий момент времени было не принято. Маг заранее синхронизировал свой магический источник с этими артефактами, включая их все циркуляции маны внутри тела. Подобный подход позволял активировать плетение, заложенное в них, буквально за мгновение. Хватит лишь одной мысли, и артефакт активируется. Правда, мана на формирование заклинания будет браться из магического источника владельца. Первый браслет хранил в себе аналог воздушного доспеха, только не имеющего отношения к стихиям, создающий броню из чистой энергии. Второй же формировал прямой барьер, примерно 3 на 3 метра, тоже не относящийся к стихиям. Разобравшись с защитными артефактами, перешел к лечебным и атакующим. Тут решил не мелочиться и выбрал два составных комплекта. Один сразу надев на себя, а второй подготовив для Ани. В комплект входили два кольца и обруч, похожий на браслеты, но предназначены уже для шеи. Все выбранные мной артефакты работали также, по принципу синхронизации с магическим источником. И пусть местные дальше считают, что его развитие не имеет смысла, а я буду этим пользоваться. Тем более подобные нестандартные элементы, встраивающиеся в сеть магических каналов, их дополнительно развивают. Можно представить каналы в теле человека, по которым струится энергия, как обычную спокойную реку. А потом, путем синхронизации с артефактами, добавляем к ней пороги, через которые маг учится прогонять ману, и получаем настоящий горный поток. Конечно, для меня данная тренировка имела мало смысла, но вот Ане будет очень полезно овладеть дополнительным контролем за своей маной. В очередной обруч было встроено лечебное плетение средней силы, способное вылечить многие из несмертельных ранений. Кольца же содержали атакующие заклинания. Одно основывалось на стихии ветра и представляло собой тончайшую иглу спрессованного воздуха. Оно могло поразить цель на далеком расстоянии, при этом имело хорошую пробивную силу. Второе заклинание представляло собой огненную плеть, предназначалось для ближнего боя. Правда, плеть именно создавалась, а вот навык владеть ее нужно было еще натренировать. Тем не менее, я верил, что Аня быстро учится, и подобный артефакт ей будет не лишним. Из всех выбранных артефактов кольца были самыми уникальными, так как позволяли магу пользоваться ими, даже не имея сродства с нужной стихией. В моем мире, конечно, не было столь высокого отчуждения от других стихий, когда маг выбирал для себя основную. Но даже так, далеко не всегда человек был способен самостоятельно конвертировать ману, насыщая ее нужной стихией. Некоторое время я присматривался к полному металлическому доспеху, но все же это было не очень практично. Да и местные вряд ли бы оценили мой новый внешний вид. Лучше уж потом попросить Антона Гофмана изготовить мне материальную броню, похожую на ту, что носит он. Завершив подбор подходящих вещей, я перенес все остальные сокровища внутрь перстня. Потратив еще некоторое время на моральную подготовку, я наконец-то приступил к осуществлению задуманного. Конечно, истинную казну рода просто так не уничтожить. Невзирая на то, что я настоящий наследник рода Берильских, мне практически недоступны те функции, которые закладывали в нее мои предки. Тем не менее, если есть время и осознание того, что требуется делать, то все возможно. Сев недалеко от парящего источника хаоса, я закрыл глаза и сосредоточился на слиянии с теми возможностями заклинательного массива, которые были мне доступны. Этот процесс продлился никак не меньше часа. Следующим шагом, не открывая глаз, я разрезал запястье и пролил на энергетический барьер пола почти пол-литра своей крови, после чего залечил рану. Кровь стала катализатором, который позволит мне еще на чуть-чуть углубиться в осознание заклинательного массива. Так как стоило первой капле соприкоснуться с барьером, как я начал наблюдать десятки сканирующих заклинаний, пытающихся проанализировать, что же такое происходит, почему льется кровь хозяев. А пока я проливал кровь, то смог заглянуть за стенки истинной казны и оценить происходящее за ее пределами, в том числе и внутри, в источнике хаоса. Вообще, теперь это подземелье смело можно было переименовывать из малое в среднее, так как хаос активно разрушал материю, продвигаясь во все стороны, и наверняка через непродолжительное время он сможет зародить здесь жизнь. Но это интересовало меня в меньшей степени. А вот сам источник первозданного хаоса, его суть, мне бы очень хотелось осознать. Впрочем, на этом шаге я смог лишь понять, что мало знаю о запечатанном сокровищнице объекте, так как изливающийся из него поток энергии банально не давал проникнуть взором дальше пары миллиметров. Все это я отметил краем сознания, так как даже не надеялся найти решение столь быстро и тем более без особых жертв. Нет, прямо сейчас я формировал заклинание магии крови. Лишь подобная атака, сутью которой будет кровь именно наследника рода Берильских, способна навредить истинной казне. В итоге передо мной парили два кровавых меча без рукоятей и один полноценный кинжал из того же материала. Форма была лишь вершиной айсберга. Ведь придать своей крови подобный вид не составило бы труда, а вот вложить в нее нужные свойства, в том и была основная сложность, из-за чего это и потребовало так много времени и сил. Подготовка была окончательно завершена, и эмоциональная часть меня захотела открыть глаза и последний раз окинуть взглядом опустевшую сокровищницу. Но я не позволил себе расслабиться. Сейчас был важный момент, от которого зависела моя жизнь, и поддаваться психике, чуть ослабевшей после слияния личностей, в такой момент я был не готов. Загнав эмоции подальше, я поудобнее перехватил рукоять кровавого кинжала и взмахнул свободной рукой, помогая мысленному приказу жестами, и решительно направил два клинка в атаку на барьер, окружающий источник хаоса. Они ударили в одну точку, и так как были созданы из моей крови, то защитный заклинательный массив не сработал, а барьер тем временем начал потихоньку проминаться. Пока шло противостояние, я извлек из себя половину накопленной мной измененной энергии хаоса и сформировал из нее воздушный доспех. Мой план состоял в создании бреши, после чего первозданный хаос ворвется внутрь сокровищницы. А я лишь некоторое время смогу использовать функции разрушающейся истинной казны для манипуляции с источником хаоса. Так, собственно, и произошло. Кровавые клинки продавили барьер. Достаточно для задуманного. После чего они раздвинулись в стороны, и уже в получившийся укол я ударил кинжалом, пробив ослабленный барьер. Как только появилось микроскопическое окно в защитном периметре, первозданный хаос хлынул мощным потоком внутрь истинной казны, начав разъедать все, что попадается ему на пути. Благо, моя защита имела в себе схожую с ним энергию, поэтому на время я был в безопасности, невзирая на то, что концентрация хаоса вблизи его источника была намного выше по сравнению с совсем недавно преодоленным мной смерчем. Но полагать, что обычный первозданный хаос, пусть и столь насыщенный, без моей помощи окажется в состоянии разрушить наследие моих предков, это являлось оскорблением для рода Берильских. Когда хаос попал внутрь, заклинательный массив сразу начал действовать, создавая дополнительные барьеры, окутывая прорыв силовыми линиями и пытаясь затянуть прореху. Но, к сожалению, задуманное мной предательство было уже не остановить. Кровавый кинжал не просто пробил барьер. Нет, он стал источником заражения. Само лезвие имело поры, через которые поглощало хаос, а также шипы, предназначением которых было перенаправить хаос напрямую внутрь магических каналов, формируемых заклинательным массивом. Кинжал долго не прослужил, не больше минуты, но этого времени хватило, чтобы поразить ядом ядро истинной казны. Попав внутрь магических каналов, хаос быстро добрался до скрытого даже от меня ядра сокровищницы и начал его разрушать. Изменения начались практически мгновенно. Щиты ослабли, связь с заклинательным массивом стала сбоить. Но я не обращал на подобное внимания, сосредоточившись на втором этапе плана. Ведь я разрушал наследие предков не просто так, а чтобы получить доступ к источнику хаоса, Я извлек из себя сферу янтарное платье, после чего создал из всего заключенного в ней объема энергии нечто вроде полого шара, в который и поместил источник хаоса. Надеяться, что моя поделка сможет долгое время сдерживать напор хаоса, было наивно, раз даже массивы истинной казны не справились с этим, им пришлось формировать отводящий канал вовне. Тем не менее, своего я добился, и теперь имел прямой контакт с тем, что мне предстояло либо уничтожить, либо как минимум заморозить, тем самым прекратив выброс разрушительной энергии в мир. Из-за того, что ядро истинной казны уже было поражено хаосом, я не верил, что она долго продержится. Но, невзирая на это, пока заклинательный массив хоть как-то работал, у меня была возможность снизить нагрузку на мой воздушный доспех. Так как я являлся берильским, то одной из доступных мне функций сокровищницы была защита. Послал сигнал о помощи, и меня буквально через мгновение окутало прочнейшим энергетическим барьером, отрезая от всего остального мира. Долго защита, как и в целом сокровищница, не продержится, но я был благодарен и за это. В очередной раз, извинившись перед предками, я погрузился сознанием в сферу из янтарной плоти, окутавшую источник хаоса. Сразу после этого я начал формировать внутри сферы иглы, целью которых было изучение того, что попалось в моей сети. Находясь в настолько близком контакте с источником хаоса, не составило особого труда определить, что он не содержит никакого пространственного разлома, а больше всего похож на кристалл. Кристалл, имеющий очень много общего с янтарной плотью. Подобное знание обнадеживало, но также довольно быстро стало понятно, что концентрация энергии внутри неизвестного камня намного выше по сравнению с янтарной плотью. И то, что я улучшил связь с похожим типом маны, мне пусть и помогало, но этого явно было недостаточно. Меня поразило то, что я нашел ресурс, который затмил собой легендарную янтарную плоть, как минимум по концентрации маны. Но предаваться размышлениям о том, где его можно применить, было еще слишком рано. Я разделил сознание на две части. Первая занялась формированием экранирующего барьера. Больше не ради того, чтобы прекратить распад неизвестного кристалла, как это было раньше с камнем в моем теле, а в основном проверяя, каким образом это повлияет на источник хаоса. А второй поток сознания направил на анализ ситуации и размышления о том, что я могу предпринять, основываясь на имеющихся данных. Получалось так, что предположение о разрыве реальности, ведущем за пределы мира к неизвестным областям, наполненным первозданным хаосом, оказалось ложным. Значит, банально разрушить пространственный тоннель и на этом закрыть вопрос не получится. Попытка же уничтожить неизвестный кристалл приведет к одномоментному высвобождению всей заложенной в него энергии, и в этом случае я точно умру. Да и даже если бы я решил пожертвовать собой ради тех, кто остался на базе кровавых панд, то этот вариант их бы не спас. Ведь взрыв вполне способен уничтожить телепортационную плиту и пройтись гигантской волной разрушительной силы по ближайшей территории. Второй запланированный вариант – это заморозить или пленить источник хаоса. Но, во-первых, к этому времени первым потоком сознания я уже увидел, что экранирующий барьер был практически за одну секунду сметен хаосом. А во-вторых, у меня банально не хватит сил долгое время сдерживать первозданный хаос, пока я буду разрабатывать подходящую к конкретной ситуации плетение. Последнее, что мне оставалось, это отбросить подальше от себя источник хаоса и в срочном порядке покинуть подземелье. Проблема не будет решена, а скорее даже наоборот, усугубится, но зато я смогу выжить. Остатков янтарной плоти после уничтожения сферы и запаса переработанного хаоса мне хватит, чтобы покинуть опасную территорию. Но беда была в том, что я не хотел так поступать. Я уже уничтожил наследие предков. Я уже пообещал избавить доверившихся мне людей от опасности. А самое главное, я сказал самому себе, что все это было не зря, и мой долг справиться с этой аномалией. Мои потоки сознания слились, после чего на пару секунд наступило затишье. Первозданный хаос бушевал вокруг меня, но заклинательный массив истинной казны пока держался и успешно меня защищал. Неизвестный кристалл, источник хаоса, продолжал порождать гигантские объемы энергии. Но сфера из янтарной плоти тоже пока справлялась с поставленной задачей. Открыв глаза, я посмотрел обычным зрением на мельтешение энергетических отблесков всевозможных цветов, одновременно с этим произнеся: «Нет, я не убегу и не сдамся. Я Маркус Берельский, и после смерти мои предки не скажут мне, что их наследие было уничтожено напрасно, а кровный наследник является трусом». Не знаю, эмоции так на меня повлияли или замолчавшее предчувствие опасности, но нарушая свою же логику в том, что истинным наследием является кровь нашего рода, а не какое-то материальное воплощение трудов предков, я все же решил бороться. А когда принял решение, неважно, чем оно было навеяно, я не стал от него отказываться. Я чувствовал, что поступаю верно, хоть мне и придется многое отдать, чтобы это верное не стало последним, о чем я буду помнить в этой жизни. В одно мгновение я сделал несколько вещей. Заменил в воздушном доспехе переработанный хаос на обычную ману. Забрал остатки маны из источника и прибегнул к сжиганию жизни, разом преобразовал пару лет в энергию. Собрав все это воедино, я резко сжал сферу из янтарной плоти и направил внутрь нее всю высвободившуюся ману единым порывом. При этом в голове билась лишь одна мысль. Раз я смог покорить янтарную плоть, то получить контроль над чем-то схожим мне по плечу. Нужно лишь полностью осознать этот неизвестный кристалл. Я думал, после этого решения будет лишь два пути. Либо моя безоговорочная победа над бездушным кристаллом, либо бесславное поражение, которое поставит крест на моем жизненном пути. Однако все оказалось сложнее и многограннее, чем я предполагал. Для меня время застыло, практически все перестало существовать. Осталось лишь мое сознание и неизвестный кристалл, с каждым мигом растянувшимся на года, становящийся все более понятным, известным, покорным. И вот, казалось, спустя столетия непрекращающегося познания, когда мгновение триумфа было так близко, пришло понимание, что времени не хватит. Энергия на исходе, и стоит ей закончиться, как мое тело и душа будут расщеплены на мельчайшие частицы. Попытка приостановить процесс и начать сжигать не просто жизнь, а душу, дабы получить так необходимую мне сейчас ману, не удалась. Все, что я мог, это продолжать познавать, казалось, ставший уже родным кристалл, являющийся источником первозданного хаоса. Время, потраченное на попытку найти спасение, резануло по разуму не хуже клинка убийцы, а звук тихих эфемерных шагов смерти гремел в моем сознании. Но неожиданно в клетку, где пребывал мой разум, проник кто-то еще. И как ни странно, я почувствовал, что он насыщает меня маной, с каждым мгновением увеличивая ее поток, добавляя в него все больше жизненных сил. Радоваться или проявлять какие-либо другие эмоции я не мог. На это не было ни сил, ни времени. Поэтому, когда с меня спало мимолетное оцепенение, я снова бросил свое сознание в сторону источника хаоса. А вместе с ним направил поток маны, поступающий ко мне от неизвестного союзника. И это практически сразу дало свои плоды. Мне уже не требовалось прислушиваться к отголоскам энергии, к звучанию самой сути кристалла. Нет, я стал понимать его не хуже янтарной плоти. Я покорил источник первозданного хаоса. Очнувшись, я обнаружил, что по-прежнему нахожусь в подземелье, ранее носящем название «Истинная казна». В руках я сжимал кристалл размером с голову человека, а меня самого окружал барьер из чистого хаоса, без примеси янтарной плоти. Но в миг триумфа в моей голове прозвучали наполненные чистейшей ненавистью слова известного мне мага: «Будь ты проклят!» И сразу после этого я почувствовал, как к метке Лорена добавилась еще одна. Того, кто отдал ради помощи мне не только жизнь, но и душу.